Глава 15. Работа со свидетелями. «Ладно, ладно, к черту болтовню. Ответь на простой вопрос. Может он или нет?» Терпеть не могу, когда Логан называет мои тщательно продуманные ответы болтовней или бредом. Он спросил и ответил. Иногда вопрос требует более сложного ответа, чем «да» или «нет». Но попробуйте сказать это Логану. «Нет, не требует». Вот что он скажет. А может, и без «не требует» обойдется. «Простой вопрос!» — повторил он, раздраженно морщась. «Это не простой вопрос, Дэнни, а чертовски сложный», — попытался я возразить. «Может или нет? Что тут такого сложного? Или может, или не может, вот и все. Ты возишься с ним, бог знает сколько времени, так кому же еще знать, как не тебе?» «Не все так просто. Может-то он может, само собой, но я не знаю, насколько он готов и...» «Ну вот отлично, это все, что я хотел знать!» «Но, Дэнни, это все, что я хотел знать!» Повторил он, и я понял, что тема закрыта. Логан помолчал, закрепляя эффект, и продолжил. «Есть тут одна работенка?» «Пошли лучше меня, он пока со стабилизатором стреляет». «Я тебя и посылаю. Думаешь, я тебя вызвал, чтобы поднять себе настроение? Клоун из тебя неважный. Крейга тоже возьмешь. Вечно ты дурака валяешь, еще не дослушал, а уже дергаешься». «Понял». «Вот это правильно. Коротко и ясно. Теперь слушай. Мы тратим время и деньги на этого молодца не просто так, а готовим его для дела, так же, как готовили в свое время и тебя. Но как его использовать, если он вечно отсиживается в твоей берлоге? Поэтому, если, конечно, он того стоит, ДБ решил еще немного потратиться и разобраться с его проблемами. Понимаешь? Вот и славненько. Там есть 7 пальчиков, которые на него показывают. Пальчики надо бы обломать». «Завалить?» «Ну нет, зачем же, это нехорошо. Пусть перестанут показывать, вот и все». Я задумчиво посмотрел в потолок. Логан ждал. Он понимал, что мне надо это обмозговать. 7 пальчиков принадлежали 7 свидетелям по делу Крейга. На самом деле их, конечно, было больше 7. Пап тогда ломился от посетителей. Но большинство из них кое-что соображали – и когда Крейг выскочил из сортира с дымящимся стволом, не стали отвлекаться от своих дротиков и мишеней. Вы наверняка также поступили бы на их месте. Но некоторые с дуру дали показания, надеялись, видно, покрасоваться в суде перед приятелями. Таким образом, как бы прочны не были позиции обвинения, они целиком зависели от решимости этих кретинов свидетельствовать. Остальное, как выражаются судейские, лишь косвенный материал. «ДБ сказал, что делать?» — спросил я. «Нет, решишь все сам. Заткни их как хочешь, лишь бы до Третьей мировой дела не дошло. Есть идеи?» «Детали надо обдумать, но в принципе ясно. Только мне понадобится помощь, одного Крейга мало». «Я слушаю. Ищи и обрящешь», — Дэнни величественно взмахнул рукой. «У нас есть адреса и телефоны всех 7? «Мы что, зря платим налоги?» — усмехнулся Логан. Я понял, что у детишек легавых будет в этом году веселое Рождество. «Отлично. Давай мне все. Я кое-что еще проверю и представлю тебе план». По правде говоря, я и сам уже давно удивлялся. Как Крейг собирается работать, если его разыскивают по обвинению в убийстве? Конечно, Лондон — большой город, 8 с лишним миллионов по последним подсчетам, но не настолько. Маловато, чтобы спрятать убийцу. «Маловато?» — спросите вы. «8 миллионов?» Легче найти иголку в стоге сена. Но представьте, что в каждом крошечном клочке этого сена есть глаза, которые знают, что искать. Далеко тогда уйдет ваша иголка? Он мог бы не показываться на людях, оставаться в подполье, можете вы опять возразить. Но ДБ никогда не смог бы стать тем, кем он есть, если бы работал с людьми, которые сидят по подвалам. Нет, если он хочет использовать Крейга на всю катушку, то должен как минимум помочь ему решить все проблемы с ментами. Надо было ударить по всем 7 сразу, в течение не более чем 1 часа, пока они еще сравнительно уязвимы. Если тронуть лишь 1-2, то полиция может наехать по организации по-крупному и не дать нам добраться до остальных. Логан согласился и дал мне в помощь Феликса с Филом из «Вольеры», красавчика Эдди, Брайана Фолкнера из «Порта» и еще 2, Рея и Доминика. Такое количество болтающих языков хоть кого заставит нервничать. Но ничего не поделаешь, люди нужны. А кроме того, Каждый из них знал, что будет, если он подведет ДБ. Проколется кто-то, так проколется, и никаким планом этого не учтешь. Если бы мы слишком осторожничали, не были бы на Луне. Впрочем, не знаю, какого хрена мы туда так стремились. Это так, слово. Я разбил всех на 4 команды. Феликса и Фила я знал хорошо, и поэтому приставил к Рэю и Доминику, которым доверял меньше всего. Брайан шел с Эдди. Ну и мы с Крейгом, само собой. План был прост. Группы в масках врываются каждая к своему клиенту, связывают их вместе с домочадцами и нагоняют на них страху, сколько удастся за 5 минут. Машут пистолетами и читают список родственников с адресами, обещая перебить всех, а также их мужей, жен, друзей, собак, кошек и цветы в горшках. Все это до тех пор, пока они, то есть клиенты, не обделаются со страху. Потом группы быстро линяют, и 3 из них, мы с Крейгом, Феликс с Рэем и Фил с Домиником, мчатся на всех парах обрабатывать еще 1-3 свидетелей. Тут главное точно рассчитать время и не опоздать. Кто-то может позвонить в участок, но пока патрульные прибудут и поймут, что происходит, мы уже пройдем весь список. Ну и, наконец, чтобы подчеркнуть серьезность наших намерений по отношению к злополучной семерке, последнего в списке мы с Крейгом прикончим на самом деле. Пол Джеффри показался мне идеальным жертвенным агнцем. Ни детей, ни жены, по крайней мере, теперь. Никакого будущего, особенно теперь. Работает в какой-то занюханной конторе и беспробудно пьет. В общем, мечта киллера. Четкий распорядок дня, физическое убожество и отсутствие родственников, которые начнут требовать расследования. Мир его праху. У всех остальных свидетелей – дети, братья, сестры, матери или мужья. У Пола – никого. Только квартира, работа и паб. Жена живет где-то в Дербишире с каким-то мужиком. Вряд ли она желает зла своему бывшему, но от нее трудно чего-то ожидать, кроме покупки траурного платья. «Ну как, все знают, что делать?» — спросил Дэнни напоследок. Мы дружно закивали. «Уверены? Если кто-то из вас засранцев пристрелит хоть одного лишнего человечка, нам тут до второго пришествия придется убирать свидетелей. Ну ладно, жду всех назад к 10. И не вздумайте кто-нибудь загреметь в участок, а то Бриджесу прибавится работы». Я приставил пистолет к колбу мистера Харпера и взвел курок. Крейг в это время затягивал тонкую леску на шее его невесты, рассказывая, что собирается с ней сделать после смерти. Вероятно, мистеру Харперу в этот момент хотелось звать на помощь или молить о пощаде, но клейкая лента, закрывавшая рот и ему, и его хорошенькой возлюбленной, позволяла нам без помех обмениваться комментариями по поводу его решения выступить в суде. Обойдя стул сзади, я схватил Харпера за волосы и с силой рванул, так что дуло пистолета уперлось ему в затылок. Харпер и Эмили, мне всегда нравилось это имя, смотрели друг на друга. Мы общались с ними уже 4 минуты, и теперь они наверняка решили, что это конец. Крейг натянул леску. По шее Эмили потекла кровь. Харпер побагровел и задергался. Я дал ему помучиться несколько секунд и нанес следующий удар. «Раздень ее!» — скомандовал я Крейгу. «Давай!» Крейг опрокинул Эмили назад вместе со стулом. Я сделал то же самое с Харпером, так, чтобы он не мог видеть, что происходит с его невестой. Дадим поработать воображению. Затем нагнулся, приставил дуло пистолета ему к глазу, приблизив лицо вплотную, чтобы он видел мой стальной взгляд, и открыл, наконец, единственный путь к спасению. «Откажись от показаний». До этого момента мы их только пугали, ничего не требуя и не упоминая ни о каких условиях. Просто нагоняли как можно больше страху. Мистер Харпер кивнул так энергично, что чуть не выбил у меня пистолет. «Мы не шутим», — прорычал я. Харпер снова кивнул, всячески демонстрируя, что он все понял. «И не заставляй нас возвращаться, тебя никто не защитит». Я поставил стул вертикально и разрезал веревки у Харпера на запястьях. Что хорошего, если их придется развязывать соседям. Главное, чтобы исчезли свидетельские показания, а 7 новых уголовных дел нам ни к чему. Мистер Харпер взглянул на Эмили. Она была невредима, если не считать красной полоски на шее. «Разумеется, мы не собирались ее насиловать. Но когда у тебя мало времени, надо выкатывать крупный калибр. Нехорошо, конечно, но ведь это всего лишь угрозы». Харпер попытался встать, но я пихнул его назад и продолжил. «Не звони в полицию, не ходи к врачу и вообще никому ничего не говори. Через неделю пойдешь со своим адвокатом к инспектору Леонарду и заберешь назад показания. Пусть говорит, что хочет, пусть угрожает. Учти, это твой единственный шанс. Иначе через неделю умрешь. И она тоже». Завтра он узнает о судьбе Пола Джеффри и будет благодарить небеса за чудесное спасение. Так и задумано. Мы оставили Харперов обмениваться впечатлениями и через несколько минут уже подъезжали к дому нашей жертвенной овечки. Я позвонил Логану. Остальные должны были освободиться за 5 минут до того, как ударим мы с Крейгом. Прежде чем подкидывать легавым настоящее убийство, надо убедиться, что никого из наших не замели. Как оказалось, первая часть прошла без сучка, без задоринки. Невероятно. Я готов был побиться об заклад, что Эдди что-нибудь учудит. Например, подстрелит себя, Брайана или случайный самолет. Однако даже он сделал то, что от него требовалось. Итак, осталось 3 свидетеля. А Эдди с Брайаном могут отправляться по домам. Пока все идет хорошо, но успокаиваться рано. «Попробуй еще раз», — сказал я, прячась в тени. «Я уже 3 раза звонил, его нет дома», — ответил Крейг, моргая под своей лыжной маской. «Все равно попробуй». Крейг позвонил в 4-й раз и отступил в сторону. Мы пригнулись, готовясь к прыжку, но дверь не открывалась. Похоже, и в самом деле никого. «Вот сволочь, взял и ушел», — плюнул Крейг, выпрямляясь. «Что теперь делать? Нельзя же ошиваться здесь всю ночь, кто-нибудь заметит и сообщит». «Да неужели?» «Точно?» — кивнул он, даже не уловив иронии. Я вздохнул и направился к машине. Сел за руль, поднял маску и, не торопясь, завел мотор, дав Крейгу еще пару раз спросить, что мы будем делать. «Может быть, 6 достаточно?» — с надеждой спросил он. «Одного свидетеля мало, и они закроют дело». «Может быть. А может и не быть. Без наглядного примера нас могут не принять всерьез, и тогда Джеффри окажется уже не один». «Хочешь лишних 12 лет к сроку за запугивание свидетелей? Его надо убрать». Я вытащил из кармана куртки телефон и набрал номер Логана. Он ответил через 2 гудка, даже не дав мне сказать. «Есть?» «Нет. Этот придурок куда-то ушел. Я не знаю, где он». «Что? Он вышел, и ты не знаешь, где он?» — переспросил Логан. Я думал, что так повторяют реплики только в сериалах. «Как прошло у остальных?» Успел я спросить, пока он не собрался с мыслями. «Без проблем». «Отлично. Вызови их и верни. Надо прочесать всю округу, все его обычные места. Пабы, кафе, магазины. Только осторожно, чтобы не привлекать к себе внимание. Первый, кто его увидит, пусть прикончит. Мы начнем с Крейговского Белого Льва. Того самого. Скорее всего, он там. Если увидим, позвоним». Я отдал телефон Крейгу и нажал на газ. Хотя до паба не могло быть больше получаса пешком, нам пришлось немало попетлять из-за одностороннего движения. Наконец мы остановились под болтающейся на ветру вывеской. Крейг взглянул на входную дверь и натянул на лицо маску. Прямо классический сюжет. Убийца возвращается на место преступления. «Мне тут скоро будут подавать пистолет вместе с кружкой», — сказал Крейг, вылезая из машины. «Погоди, я проверю, здесь ли он». Закатав маску кверху, получилось что-то вроде шерстяной шапочки, я заглянул в окно, и, конечно же, Джеффри сидел у стойки. Вообще-то он должен был быть дома. Понимаете, мы заранее обзвонили всех 7, типа мы из полиции хотим зайти тогда-то и тогда-то, чтобы уточнить их показания. Мол, дело крайне важное и займет всего 2 минуты, так что, пожалуйста, постарайтесь быть дома. И все охотно согласились, включая этого придурка Джеффри. А теперь, вместо того, чтобы быть дома, он спокойно сосет пивко и решает кроссворд. Да чего же ненадежный тип? Правильно его жена бросила. «Ну что, вломимся и прикончим?» — нетерпеливо спросил Крейг. «Нет, не думаю, что они оценят юмор», — вздохнул я. Подождем, пока он сам выйдет». «Так это неизвестно, сколько ждать. Не сидеть же здесь всю ночь, нас увидят». Манера Крейга говорить банальности, конечно, раздражала, но он был прав. Мы не могли позволить себе сидеть и ждать, пока Джеффри, наконец, решит отправиться домой. Он холостяк, живет один, куда ему торопиться? Проторчит до самого закрытия, а то и дольше. Надо его как-то вытаскивать. «Можно подождать в туалете», — предложил Крейг, демонстрируя верхний предел своих тактических способностей. «Ну так как? Что будем делать?» «Не знаю», — буркнул я, сам ломая голову. «Может, просто позвонить и попросить выйти на минутку?» Я уже готов был посоветовать ему заткнуться, раз он не может предложить ничего дельного. Как вдруг понял, что в его словах есть здравое зерно. «Дай телефон». «Ты что, а серьезно? Я же пошутил». «Так, слушай, клиент твой. Я вызываю его, ты стреляешь. Справишься?» Я вспомнил, что было после убийства Клэр. «Да». «Ты уверен? Если нет, я лучше сам». «Справлюсь, не волнуйся». «Ладно, только уж тогда постарайся. В конце концов, тебя это ближе всех касается», — добавил я, решив на всякий случай подкрепить его решимость. Добавил я, чтобы на всякий случай подкрепить его решимость. «Ты только вызови его, а дальше я сам», — повторил Крейг. «Как ты это сделаешь?» «Слыхал о Нормане Кольере?» «Нет, кто это?» «Потом объясню. Надевай маску и лезь вон в те кусты. Когда он выйдет, стреляй и не забудь контрольный в голову». С этими словами я сел в машину и натянул маску. Улица была боковая и довольно тихая, по крайней мере, по лондонским меркам. Пока наших масок никто не заметил, но все могло измениться в любой момент. Я нашел в списке номер мобильника Джеффри и набрал его. Один гудок, второй, третий. Неужели этот козел оставил его дома? «Алло!» «Пол Джеффри?» «Да!» «Это сержант Прэтчетт из отдела тяжких преступлений». «О, здравствуйте, сержант. Я звонил вам вечером, хотел предупредить, что задержусь. Но дежурный, с которым я говорил, по-видимому, был не в курсе». «Еще бы». «Все в порядке, мистер Джеффри. Это... очень важно». «Что, простите?» «Я сказал, что... то очень важно. Вы слушаете? Нам же поговорить телефону». «Я ничего не понял. Повторите, пожалуйста». «Я сказал, нам нужно поговорить, но не по телефону». «Что? Подождите секундочку, я выйду на улицу, здесь плохо слышно», — проговорил он. Я завел мотор и махнул рукой Крейгу. В этот же момент Джеффри показался в дверях, одной рукой держа телефон, а другой прикрывая второе ухо. Ступил на тротуар. Тенью проскользнул вдоль стены. Крейг зашел ему за спину. «Алло, сержант, я слушаю, повторите, пожалуйста». «Привет от Крейга Фишера». «Что?» — удивился он, но я так и не успел объяснить. Два быстрых... И Джеффри рухнул на мостовую, словно тряпичная кукла. Крейг шагнул к нему и всадил пулю в голову, окончательно лишив меня собеседника. Сзади раздался пронзительный визг. Две девчонки заметили последний выстрел и подняли шум, привлекая внимание всей улицы сначала к себе, а потом и к нам. Я нажал на газ, напоминая Крейгу о второй части плана, включавшей отход. Он на ходу захлопнул дверцу и, перегнувшись через меня, показал девчонкам два пальца кверху. Детские сады только. Когда из паба повалила публика, мы уже отъехали метров на 200, и им оставалось лишь глазеть на то, что мы оставили. «Звони Логану и скажи, что дело сделано. И еще скажи, что от машины придется избавиться. Пусть Эдди или Феликс нас подберут. В багажнике зажигательная бомба. Как только они подъедут, поставлю таймер на 2 минуты». Крейг позвонил, и вскоре мы уже стояли в тени за супермаркетом, ожидая Феликса. Маски мы снимать не стали на тот случай, если там есть камеры наблюдения. Поэтому судить о настроении Крейга мне было трудно. Однако я заметил, что он ведет себя как-то особенно тихо, хотя после успешно проведенного дела логичнее было бы ожидать перевозбуждения. Казалось, он был погружен в какие-то мысли. Будем надеяться, что это не очередной приступ совести, тем более если учесть, ради чего все затевалось. В конце концов, я прямо спросил, как он себя чувствует. Крейг подумал, прежде чем ответить. «Совершенно невиновным», — улыбнулся он.